Пороги редакций. В 1971 году я соорудил из обломков большого корабля под названием «Зрелище» маленький шлюп, лишь бы доплыть куда-нибудь. То есть, из 500 страниц вырезал 150-страничную повесть «Лаборантка» и принес ее в юность. Через 3 недели Мария Лазаревна Озерова, бессменная заведующая отделом прозы, сообщила мне, что в новом виде произведение их устраивает и что она будет рекомендовать к печати. Но надо, чтобы сначала прочли 2 заместителя главного редактора, а потом и сам Полевой. К первому заместителю, Воронову, я ходил ровно 1,5 года. Разговор всегда протекал одинаково. «Здравствуйте!» «А, Игорь, здравствуй, здравствуй! Ты чего?» «Да вот вы обещали прочесть мою повесть». «Когда?» «Еще 2 месяца назад». «Ну уж не говори. Наверное, 2 недели». 2 недели назад вы сказали мне зайти через 2 недели, но это было уже 5-й раз. Вот поди ж ты, как замотался, а все венгры. Слышал, наверное, декада венгерской литературы сейчас. Заседания, встречи, отчеты, переводы. Газету прочесть некогда, не то что рукопись». «Так когда мне зайти?» «Зайди через неделю». «Через неделю меня не будет в Москве». «Вот и хорошо. Заходи через 2 недели». «Через 2 недели. Здравствуйте». «Здравствуй, Игорь, здравствуй. Ты чего ж не заходишь?» «Я захожу, все насчет рукописи». «Знаю, знаю. Да вот какое дело. Болгары нагрянули. Да комиссия по молодежной прозе. Да в Италию надо ехать. Прочистить там мозги всяким Витторио Страдом». «Так вот что. Через неделю появись, и все мы тогда с тобой обсудим». Итак, 1,5 года. 3-4 раза в месяц. Как на работу. Вернее, как в полицейский участок. Отмечаться. Без амбиций, без надежд. Уже на подходе к площади Маяковского или вылезая из троллейбуса у чилийского посольства, стараясь заполнить мозг равнодушием и отупелостью. Потом 1,5года ко второму заместителю, Андрею Дементьеву. Потом 1,5года к Полевому. Хотя за эти 1,5 года в журнале были напечатаны произведения, принесенные позже моей повести, я видел, что литературные достоинства или недостатки не значили тут почти ничего. Просто в процессе внутриредакционной борьбы чиновничьи интересы складывались то так, то эдак, и если уж твою вещь не выкинули с порога, надо было набраться терпения и все время подталкивать ее к равнодушно жующим челюстям. Авось рано или поздно заглотят и ее. Гордость была непозволительной роскошью. Конечно, можно было бы махнуть рукой на литературную карьеру, вернуться к инженерству. Но это означало бы не просто утрату всех писательских льгот и привилегий. Поликлиника, книжная лавка писателей, дома творчества, заграничные командировки, право на дополнительную жилплощадь. Это означало бы конец писательства вообще. Ибо на 4-м десятке не было бы уже сил писать по вечерам после работы, как это удавалось в 20 лет. Литературная же поденщина, при всей ее ненадежности и мизерности заработков, всегда оставляла возможность выкроить в рабочем дне 3-4 бесценных утренних часа, когда на свежую голову удавалось что-то сделать для себя. Зима и лето, солнце и слякоть, дождь и снег. Чилийское посольство успело закрыться после того, как свергли Альенде. Старое здание «Современника» снесли, раздвинув площадь Маяковского аж до ресторана «Пекин», а я все ходил в редакцию юности. Вспоминая сейчас этот период, я вижу, что тогда не отдавал себе отчета, насколько спасительной для моей психики оказывалась роль преступника по неволе. Я читал и передавал друзьям запрещенные книги, пересылал на Запад свои и чужие рукописи, встречался без разрешения с иностранцами, собирал деньги для семей арестованных и самиздатских перепечаток, то есть делал все, без чего исчезли бы остатки самоуважения, и что по правилам советской жизни считалось преступлением. Бывало страшно, да, особенно когда лапа падала рядом, когда брали кого-то из близких знакомых, и мозг пытался судорожно припомнить, что у него могли найти против тебя? Кто из вызываемых свидетелей может расколоться? Но, как ни странно, страх спасал от унижения. Сколько бы меня не мариновали в редакционных приемных, я никогда не ощущал себя незаслуженно оттираемым писателем. С полудюжиной опубликованных книг, с радио и телепостановками, с переводами на иностранные языки, с идущими в театрах пьесами, а всегда удачливым, до сих пор не пойманным шпионом, ловко маскирующимся счастливчиком-аферистом, о чьей настоящей жизни эти литературные полковники и генералы не имели понятия. И когда осенью в Ленинграде раздался телефонный звонок, и Женя Шиферс сказал будничным голосом: «Заезжай, есть новости по московитским делам», сердце у меня вздрогнуло счастливым предчувствием. Потом я ехал от него в трамвае по темным ленинградским улицам и с трудом удерживался от того, чтобы достать из портфеля приплывший из самой вражьей, самой черной западногерманской заграницы самый круто антисоветской эмигрантской журнал «Грани», номера 87-88 за 1973 год, открыть его опять на странице 316 и начать перечитывать статью неизвестного мне Романа Редлиха «Философами рождаются» о практической метафизике А. Московита. Непокидающее ощущение стихийной свежести мысли, неподкупная честность автора, наперекор бездумному поклонению современной толпы перед демократией, левизной и прогрессом, цитируя древних и анализируя ход истории, он бесстрашно указывает на неизбежный распад государственной жизни там, где, пользуясь индивидуальными свободами, но руководствуясь лишь личным интересом, граждане перестают служить обществу. Практическая метафизика – несомненный вклад в сокровищницу философской мысли. Утверждение, что «наша воля хочет всегда только одного – осуществления своей свободы» есть бесспорно углубление и продолжение классических концепций немецкого идеализма. Впоследствии мне доведется прочесть много положительных откликов на эту книгу, благодарных и даже восторженных писем читателей. Но статья Редлиха всегда будет занимать особое место в этом ряду. Чувство было такое, будто после долгих блужданий в лесной чащобе ты услышал вдруг ответное «Ау!», увидел огонек, блеснувший в окне чьего-то дома, и открывшуюся для тебя дверь. Конечно, журнал не мог напечатать всю книгу целиком, но выбранный для публикации большой отрывок в 50 страниц достаточно ясно представлял суть философской постройки. Может быть, рукописи и горят. Но вот ведь случается, что успевают доплыть до редакции, где их не отбросят пинком с порога, не станут мариновать годами, а встретят как дорогих гостей и напечатают, не щелкая цензорскими ножницами. Подбодренный полученным номером «Граней», я с новым азартом принялся дописывать мегаполитику.